Ее играла Раневская, сверкая вставной челюстью. Так вот, Ефимов встретил нас любезно, грозно. Рядом была жена-соратница. В большой мастерской всюду его куклы, большие марионетки. Они нам понравились. Ефимов с женой брали их в руки и что-то представляли. А в горке на полках я увидел человеческие фигурки из дерева и папье-маше, которые совокуплялись с птицами и какими-то зверушками. Этими парами была набита горка. И пока хозяева находились за ширмами и пищали оттуда на разные голоса, мы все время зырили в сторону этих любовных утех. Помню, что птицы и звери были из настоящих перьев и шкурок, а у их партнеров и партнерш все было безо всяких там фиговых листиков. Оправившись от первого смущения, как-никак я был студентом Аванесовой, я заметил, и она тоже, несколько графических листов на стене, где восточные красавицы предавались утехам с орлами и павлинами. «Какой талантливый человек! Но как он не боится!» — задумчиво заметила она, когда мы ехали обратно в троллейбусе. «Талантливый-то талантливый, но сюжет для детского киножурнала снимать не стали». Я вспомнил об этом, потому что прочел в «Культуре» про альбом эротических рисунков Ефимова, которые нынче издали. Января 30. Сдаю в РГАЛИ свой архив. Как много! Всю жизнь я храню все полученные письма. Они загромождают шкафы, кочуют со мной с квартиры на квартиру, а теперь я пришел к выводу, что многого можно было и не хранить по 40 лет. Те, что не информативны, полны выкрутасов и забытых шуток, а от этого непонятны и неинтересны никому. Есть письма, что интересны только мне, но есть и такие личные, где встречаются интересные описания, характеристики людей, факты, реже суждения. Такие я отдаю. Письма надо уметь писать. Мама писала интересно. Все письма Инны очень хороши. Я их перечитываю. В доме Нащекина вернисаж Михаила Шварцмана. Не моего романа. Все чаще вспоминаю Параджанова. Не обязательно все читать и не обязательно все смотреть. января 31. В музее кино презентация мемуаров Эйзенштейна. Во всем мире они давно напечатаны, а у нас впервые. Все это я читал по частям и неоднократно. Сейчас подряд читать трудно. Может быть, потому что пишет он часто ассоциативно. Приходится текст откладывать и залезать в дебри. Теряется нить. Кое-что устарело. Например, рассуждение о цвете. Много интересных мне подробностей. Все это научно. И назвать книгу мемуарами можно с трудом. По ТВ-фильм Ковалова «Эйзенштейн. Автобиография». Если уж я не понял ничего и даже про кого это, то что ж говорить о других? Такой же сумбурно-претенциозный и его фильм «Остров мертвых». Больше я никогда тратить время на Ковалова не буду. 14 февраля. Принесли из Вагриуса листы с иллюстрациями. Ужас! Впечатление такое, что художник не читал текста и не знает, чьи фото он держит в руках. Скорее всего, так и есть. Я все решил делать сам и мы с Инной расположили и сделали подписи по своему вкусу,